Глава девятая. Я встретил вас. Хутор Терновая Балка, 1777 год. Зима укутала Терновую Балку белым покрывалом, заметая следы недавних событий. Прошло уже несколько месяцев с того памятного набега на нагайцев, и жизнь на хуторе постепенно входила в привычную колею. Вопреки мрачным предсказаниям и угрозам сбежавшей Малики, никакого возмездия со стороны степняков не последовало. Тем не менее, хуторяне жили в постоянном напряжении, каждый день ожидая нападения. То и дело казаки тревожно переговаривались. «Чё-то тихо стал, братцы!» — задумчиво протянул Чига, поглаживая заиндевевшие усы. «Ни слуха, ни духу от копчанок. Че забыли про нас?» «Типун тебе на язык!» — сплюнул Холодок. «Не клич беду-то!» «А я так мыслю», — вступил в разговор Лютый, — «что они там промеж собой грызутся. Некогда им о нас думать». «А ну, конечно!» — согласился Потеха. «Да только как бы не вышло нам боком!» Ведь сколько добра мы у них оттяпли, да и сырку вели, неужто спустят? — Да брось, Сёма! — махнул рукой Чига. — Чего им до нас? Мы для них как блоха на собачьем хвосте. Есть дела поважнее. «Ну — Ну-ну! — покачал головой Холодок. — Только расслабляться не след. Дозоры удвоить надо, да порох держать сухим. Казаки согласно закивали, расходясь по своим делам. Жизнь продолжалась, и нужно было готовиться к долгой зиме. Тем временем во льду успели поставить новый курень до первых заморозков. Совместное житье-бытье пошло друзьям на пользу. Оба по-своему страдали из-за Малики, и вместе им было легче переносить эту потерю. Но все равно Демид в душе порадовался, что Егору, наконец, достроили хату. Как ни крути свое личное пространство, казак из будущего ценил превыше всего. Валет, в свою очередь, тоже был рад возвращению к привычной жизни. Ему не впервой было жить одному. К тому же, несмотря на пожар, он не остался без средств. В ту роковую ночь он успел вынести из огня кошель с монетами, доставшиеся ему в долю с набега. Эти сбережения позволили ему не только построить новую хату, но и обзавестись всем необходимым для жизни. Пока Егор ютился у приятеля, они частенько говорили о Малике, сидя у печи и покуривая трубки с душистым самосадом. «Эх, Дема!» — вздыхал Валет. «Как вспомню ту ночку с нашей ясыркой, ты, конечно, к сердцу щемит. Такую красу довелось вкусить, что и хату не жалко!» Демид подтрунивал над ним с легким чувством превосходства, ведь он вкусил ее не раз и, можно даже сказать, насытился. «Так иди сватайся! Правда, Колыма у тебя нет. Ну, нехай, может, батя ее и так отдаст даром. Она, небось, ему уж всю плешь проела. Глядишь, еще и сам тебе доплатит за спасение». «Да ну тебя!» — отмахнулся Егор. «Я ж не об том. Просто думаю, что не видать нам больше таких раскрасавиц. Эх, как бы еще разок!» «Да, это да. Хороша чертовка. Тоже жалкую по ней. Алчная да гордая, что твоя царица. А ко мне это... Так и впрямь славно бы жили». Еще нашего героя немного терзало чувство вины перед Маликой. Выходит, эта степная волчица могла в любой момент утечь обратно в свое кочевье. Он-то думал, что она каханая да беспомощная и терпит его только от безысходности. В то, что у нее к нему есть настоящие чувства, он к концу их совместного проживания уже почти не верил. И все-таки во льду она в первую же ночь хату подожгла, а его не спалила. Любила. Чтобы скрасить долгие вечера, кот и валет частенько приглашали в гости молодых казачек из вдовушек гулящих. Веселье и смех то и дело доносились из их куреня, заставляя соседей завистливо вздыхать. Как-то раз они отдыхали с двумя прелестными подружками — Дуняшей и Любавой. Уже под утро, после гарного застолья и сладких поцелуев, девушки завели такой разговор. — Вот вы, добрые молодцы, — начала Дуняша, ласково поглядывая на казаков, — все гуляете, да балуетесь, а не пора ли вам остепениться? — Ой, не говори, — подхватила Любава. — Такие видные казаки, а все хвостые ходят. Непорядка это, — Валет расхохотался. — Тьфу на вас, девки, нашли женихов. Мы еще не нагулялись, верно, Дема? Демид подмигнул. — Истинно так, Егор. Нам пока рано в хомут лезть. Вольная жизня, она слаще меда. — Да вы что, окститесь? — всплеснула руками Дуняша. — Какой ж казак без жинки? Это все одно, что без коня или без сабли. — Ну уж нет, — отрезал Демид. — Конь да сабли — это святое. А жена — дело наживное. — И то верно, — поддержал Валет. — Жинка, она что вожжа, стеснение одна. А нам, казакам, воля дороже. Подружки было насупились и пьяно надули губки. Но быстро оттаяли, когда парни затянули душевную песню, нежно их приобняв и покаянно заглядывая в глаза. Едва заселившись в новое жилье, Егор решил отпраздновать это событие с размахом. Позвал всех самых красивых дев хутора, да не только гулящих, но и честных, на выдне. «Зачем тебе эти смотрины?» — смеялся Демид. «Неужто в хомут захотел?» «Пущай, поглядят, как Валет живет. Может, какая приглянется?» — отвечал он лукаво, улыбаясь. Демид покачал головой. «Ишь ты, хитер-бобер, а как ж твоя вольная жизня?» «Эх, братка!» — подмигнул Валет. «Одно другому не мешает. Женихом слыть не знать жениться, а там видно будет». В назначенный день, еще с утра, Холодок первый зашел поздравить новосела. «Ну что ж, Егорка, с новым куренем тебя!» — сказал атаман, оглядывая хату. «Справный вышел, добрый!» «Благодарствую, Степан Трифонович!» — ответил Валет. «Может, останешься? Погуляем вечером?» Холодок нахмурился. «Не могу, Егор, дела ждут». Степан не стал этого говорить, но в душе считал, что ему такие гулянки не по чину. Тем более он уже был наслышан, какое тут будет к вечеру бабье царство. Не пристало ему, атаману и семьянину, участвовать в подобных игрищах. — Как знаешь, — пожал плечами Валет, — гляди, не надорвись от трудов праведных. — Ты за меня не сомневайся, — усмехнулся Холодок. «А сами-то тоже не дюжишь шуметь до утра. Людям дайте спать!» С этими словами Степан Трифонович удалился, оставив Вольта готовиться к приему гостей. К вечеру курень наполнился веселым гомоном. Молодые девушки, разодетые в лучшие наряды, щебетали, как птички, стреляя глазками в сторону холостяков. Все они были чудо как хороши, раскрасневшиеся с мороза румяные лица их волновали страшно, и подвыпившие казаки, сами не замечая того, говорили только на повышенных тонах, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания прекрасного пола. Даже Семен, не такой уж бабник, и тот заприметил одну миловидную казачку и теперь сотрясал стены своим громоподобным басом пуще обычно. «На, Егор!» — гаркнул потеха, прокидывая очередной стакан. «Чтоб в новом курене и бабу завел!» «Это ж как бог даст!» — рассмеялся Валет. «Он, пусть сперва Дема под венец идет, на разведку, потом от него послухаю, как оно там!» «А чё?» — подхватила Дуняша, стрельнув глазами на кота. «Демка-то наш завидный жених!» «Не все же ему с татарками икшаться!» «И не говори!» — поддержала ее Любава. «Такой казак пропадает! А девки-то по нем сохнут!» «Да ладно! Хорош! — смутился Демид. — Чё пристали? Не созрел я пока для таких дел. — Не созрел он, гляди-ка, — зло фыркнула настырная Дуня. — А когда созреешь-то? Когда все невесты повыходят? — Ой, девоньки, — вмешался Чига, — чё пристали к казаку? Придет его время, сам поймет. — Тебе легко говорить, — не унималась Дуняша. Было видно, что у нее уже накипело. — У тебя джинка есть? А каково нам, одиноким? — Эх, бабы-бабы, — покачал головой Чига. — Кто про чё, а вшивый про баню. Он, Валет, новый курень справил. Порадуйтесь за человека. — И то верно, — подхватил Потеха. — Давайте лучше выпьем за новоселье, чтобы этот курень не сгорел. — И чтобы детки тут поскорее пищали, — вставила Дуняша, лукаво поглядывая теперь уже на Вальта. Демид же в это время думал о том, что слишком уж часто в последнее время он слышит разговоры о свадьбе. Не к добру это, тучи сгущаются. В этот момент дверь отворилась, и в хату вошли запоздавшие Бен и Чуб, а с ними незнакомая казачка. Как только она появилась, Демиду показалось, что в хате сразу стало как-то светлее, а звуки, наоборот, приглушеннее. Ощущение было настолько явным, что он даже начал с удивлением поглядывать на остальных. Неужели никто не замечает этого волшебства? Однако нет. Все стали приветствовать новоприбывших казаков, а прекрасная незнакомка стояла в сторонке, почти никем не замеченная. Один только кот не сводил с нее глаз, забыв обо всех и обо всем. Девушка была и правда очень красива. В лучших традициях вкуса нашего героя. Длинные светлые волосы, заплетенные в тугую косу, золотистая кожа, округлое лицо с ярко-синими очами, а главное — чарующий свет, исходящий от нее, буквально колол глаза. Это был знакомый и уже давно позабытый признак настоящей любви, когда после встречи долго не можешь вспомнить лицо своей избранницы, ослепленной ее красотой. Все остальные казачки, присутствовавшие здесь, вдруг стали казаться какими-то неуместными, и лишь одна она была как чистая капля среди мутной толпы. «Вот!» «Привели гостю», — сказал Бен. «Знакомьтесь, это Лиск. Колган, внучка». Демид, словно очнувшись, подошел к девушке. «Привет», — выдавил он, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. «Ну, здравствуй, Дема», — улыбнулась Лиза. «А ты меня знаешь?» — удивился он. «Да кто ж тебя не знает?» — снова улыбнулась она, и наш влюбленный зарделся от удовольствия. Однако очарованный казак никак не мог продолжить знакомство. Его будто парализовало, и он только стоял, глупо улыбаясь, что дурачок на ярмарке. Как обычно, спас ситуацию Чига. «Пропал казак!» — засмеялся он. «За любовь!» — поднял он чарку с горилкой. Потеха тут же разлил по кружкам вино, не забыв при этом и Демида с Лизой. Все дружно выпили, и дальше уже легче пошло дело. Весь вечер кот не отходил от Лизы, ловя каждое ее слово, любуясь каждым ее движением. Она тоже то и дело с интересом поглядывала на него, хотя и старалась не показывать это слишком явно. «Гляк, девки!» — шепнула Любава подругам. «Как наш Демка-то загляделся на Нуньку! Быть свадьбе не иначе!» «И не говори!» — вздохнул Дуняша. «А я-то, дура, думала, может, он на меня глаз положит!» В разгар веселья Демид, желая произвести впечатление на Елизавету, вдруг встал и обратился к гостям. «А не спеть ли нам, братцы, а?» «Есть у меня одна песня занятная. Слыхал ее от заезжего купца». «Давай, Дема, удиви!» — поддержал его Чига. «Только гляди, не про Алю, это ж моя!» Под общий смех кот, вдохновленный внезапно обрушившийся на него любовью, запел. «В впилась занозой в сердце мое стрела Купидона. Хочется вычить и никогда не думать об этом. Боль нестерпима, и мне до сих пор была незнакома. Солнце безжалостно выжгло глаза своим ярким светом. Одна она повсюду, где бы ни скрылся я, во всех глазах и лицах только одна она. Он не стал тянуть припев на таких высоких нотах, как это делал Найк Борзов, а постарался исполнить песню мягко и задушевно. Голос его чистый и сильный заполнил курень. Казаки притихли, заслушавшись необычными словами и совсем же непривычной мелодией из будущего. Лиза не сводила с Демида восхищенного взгляда. Когда песня закончилась, на мгновение воцарилась тишина, а потом курень взорвался восторженными криками. «Ну, Дема!» — восхищен протянул Валет. «Ты нас уважил! Иди только ты такую песню выкопал! Что за купец? Я его знаю!» «Может, и знаешь, не помню, давно это было. А вот слова запали в душу». Подмигнул Девит, искоса глянув на Лизу. «А ты да!» — воскликнул Чига. «Так спела жникчарк сама в руку просится. Наливай, Егор, за песельника нашего!» Гулянка продолжилась с новой силой, а Лиза, улучив момент, шепнула своему воздыхателю. «Славная песня. Может, еще споешь в другой раз?» «Для тебя хоть каждый день», — ответил Демид, чувствуя, как от ее слов по телу разливается приятная истома. Когда пришло время расходиться, кот вызвался проводить девушку. Выйдя на улицу, он взял ее за руку, и они пошли по ночному хутору уже как влюбленная пара. Все сейчас радовало до краев наполненную душу. Снег как-то особенно приятно скрипел под ногами, а звезды на небе светили так ярко, что было видно каждую ресничку на глазах у любимой. Еще никогда зимняя ночь не казалась ему такой волшебной. Даже крепкий мороз не остудил молодых от любовного жара и выпитого вина, а сильное чувство вдохновляло на приватный разговор. «Лиза», — начал Демид, — «а как же так вышло, что я тебя раньше не видал? Хутор-то у нас махонький». Девушка загадочно улыбнулась. «А ты знаешь, Дема, дед мой человек особый. Он умеет так схорониться, что и не сыщешь, коли он сам не схочет». «Это как?» — удивился Демид. «Либо колдовство какое». «Не колдовство, а мудрость древняя», — ответила Лиза. «Дед много где хаживал, многому научился». «Так, может, и ты выражаешь потихоньку? Он как меня скрутило. Забыл, в какой стороне и хата моя». «Может», — лукаво усмехнулась чаровница. «А тебе, случаем, не 100 лет?» «А то я слыхал такое про ведьм», — пытался иронизировать казак из последних сил, прорываясь через любовную паутину. «Ага, испеку тебя в печи и съем», — засмеялась Лиза. «Ну, пошуткуй, пошуткуй», — игриво прибавила она и посмотрела на него так, что сразу стало ясно — пропал казак. Влюбленные подошли к куреню, которого Демид раньше никогда не видел. «Вот и прибыли», — сказала она. «Прощевайте, Демид Игнатьич». «Лиза!» — Демид шагнул ближе, намереваясь обнять девушку, но та ловко отступила. «Я приду. Жди», — обиженно промямлил он, разочарованный ее отпором. «Еще бы». «Это да, еще бы», — в тон ей ответил он. «Приходи, коль сможешь», — изобразила Лиза деланную снисходительность. «Только гляди, не заплутай. Не всяк нас сыщет». С этими словами она скрылась в хате, оставив казака стоять в невыносимом одиночестве под колючим звездным небом. Демид был не в силах уйти домой, будто невидимая нить протянулась между ним и возлюбленной. Разорвать ее никак не получалось. Ему захотелось тихонько подкрасться к окошку, в котором светился огонек, и еще раз посмотреть на самую прекрасную девушку на свете. Но когда он уже почти осуществил задуманное и, как тать, в ночи оказался возле заветного окна, под ногой что-то хрустнуло, а снизу вдруг раздался душераздирающий крик. Демид в ужасе отпрыгнул в сторону, но снова под ногой раздался вопль, хотя на земле никого не было, только разбросаны обломки камыша. Сердце нашего героя-любовника заколотилось, как бешеное. Холодный пот выступил на лбу. Не помня себя от страха, казак кинулся прочь, на ходу слыша заливистый женский смех из хаты. На другой день, едва солнце поднялось над горизонтом, Демид направился к курению лютого. Отца он нашел на знакомом бревне под раскидистой ивой, которая сейчас была особенно прекрасная. Ее тонкие ветви обледенели и были похожи на волосы снежной королевы. Легкий ветерок слегка шевелил их, вызывая тихий мелодичный перезвон. Игнат сидел на расстеленном по бревну тулупе и покуривал трубку, задумчиво глядя вдаль. «Здорово, бать!» — поприветствовал Демид, присаживаясь рядом. «И тебе не хворать, сынок!» — ответил Лютый, выпуская колечко дыма. «Какой ты сегодня чумной! Давай, сыпь, что случилось?» Демид помялся, не зная, как начать разговор. «Бать, а что ты знаешь про колгона?» Лютый хмыкнул. «А чуть ты его зараз вспомнил?» «Да вот, довелось вчера с его внучкой познакомиться, Лиской». И Демид рассказал отцу о своем ночном приключении. Игнат слушал внимательно, не перебивая. «Эх, сынок!» — покачал он головой, когда тот закончил. «Влип-то, похоже, по самые уши». «Ну ты тоже, дюж, не пугай, чё сразу влип?» «А то Колгант не просто старый казак, он характерник». «Чё ещё за зверь такой?» «Ежели гутарить по-книжному, колдун, такие казаки — большая редкость и ценность великая, и каждый хутор может похвалиться своим характерником. Потому у нас все его дюжи уважают, но и побаиваются. Многие к нему ученики просятся, да только... Он выбрал Бена с Чубом, остальных и на порог не пускает. «А что то за крики под окном были?» — спросил Демид, вздрогнув от воспоминания. Лютый усмехнулся. «То старый фокс Колгана. Умеет он крик в камыш прятать и воском запечатывать. Наступишь, он и вырывается. Удобная штука, когда в секрете сидишь». «Лихо!» — восхитился Демид. «А ну, конечно». — согласился Лютый. — Только гляди, чтоб с тобой лих не случилось. Лиска-то многим казакам приглянулась, да только никого к себе не подпускает. Дюж дед строгий, а кто особенно стырничал, тому не сладко пришлось. — И чё они, женихов в лягунов превращают? — Да вот был тут один ухарь, так его колган на месяц... мужской силы лишил. Тот чуть руки на себя не наложил с горя. Демид присвистнул. «А как же к ним в гости-то попасть?» — спросил он. «Эй, сынок, запросто в колган не заглянешь. Надо бы точно знать, зачем идешь, а то заплутаешься, рядом будешь блукать и не заметишь хату». «Разберемся», — ухмыльнулся Демид. «Ты вот что...» — Лютый положил руку на плечо сына. «Коли всерьез задумал за Лиской ухлёстывать, так я не против. Колган — человек уважаемый, древние казачьи знания хранит. Породниться с таким семейством — честь большая». Демид кивнул, чувствуя, как в груди разгорается огонь. он твердо решил не только добиться руки и сердца Лизы, но и расположить к себе старого колдуна. К вечеру наш жених подготовился к свиданию по всей форме. Оделся во все лучшее, начистил сапоги, прихватил с собой бутыль покупного вина для опасного деда и, перекрестившись, отправился на штурм. Заплутать он не боялся, потому как совершенно точно знал, куда и зачем направляется такой нарядный, и без всяких проволочек сразу прибыл на место, даже не вспомнив о возможных трудностях. Подойдя к загадочному куреню, кот несколько раз глубоко вдохнул, собираясь с духом, и решительно постучал в дверь. — Ходи, кельнишетишь! — раздался скрипучий голос изнутри. Едва казак переступил порог, как увидел здоровенного старика, сидящего за столом. В тот же миг время словно застыло. Каждый шаг давался с трудом, будто воздух превратился в кисель, и даже звуки стали тянуться, как на зажеванной аудиокассете. Седой чуб колгана, заправленный за ухо по-запорожски, шевелил, словно живой. Глаза старика полыхнули нечеловеческим огнем, а голос, казалось, исходил отовсюду сразу. «Эй, хлопец! Ты кто таков? Чё забрел в мой курень?» «Я Демид Кукотов», — промямлил наш герой не своим голосом, перекошенным, как после инсульта, ртом. Колган надвинулся на него, и казалось, что старик вырос до потолка. Теперь слова его вдруг зазвучали четко и оттого еще более страшно. — Утарь, правду, чужак? — Никакой ты не Котов. От него одна видимость. Я личину чую твою, бесь. Я из грядущего. «Небес никакой! Крещеный!» — выдавил, наконец, Демид, чувствуя, как по спине бежит холодный пот. Вдруг страшное наваждение исчезло. Колган расхохотался, хлопнув себя по коленям. «Так-то лучше! А теперь садись, поутарим!» Демид, все еще не придя в себя, на непослушных ногах осторожно прошел к столу. Лиза с удивлением на лице, но довольной улыбкой, поставила перед ним миску с дымящимся борщом. Теперь у жениха была возможность лучше рассмотреть хозяина хаты без колдовского морока. По виду старик был типичный запорожский казак. Бритый череп с длинным седым чубом, или, как принято говорить у запорожцев, оселецем, такие же длинные усы, чистый подбородок. Одет он был в широченные шаровары и свободную белую рубаху. Внешность характерника невольно напомнила нашему герою гоголевского персонажа Пацюка. До полной картины не хватало еще, чтоб колгану в рот вареники залетали. «Но, сказывай, откель ты такой взялся?» — прищурился старик, в глазах которого все еще плясали чертики. «Да вот, угодил к вам из другой эпохи», — ответил Демид, постепенно приходя в себя. «Это бывает». «Издалек тебя занесло?» — продолжал глумиться дед. «Ну, лет 200 с гаком», — ответил ему в тон наш путешественник во времени. «А, и как там, в грядущем?» — с интересом спросил старик. «По-разному», — пожал плечами Демид. «Есть добро, есть худо». «А казаки-то в твоем мире остались?» — подался вперед Колган. «Скорее появились. Были времена, когда нашего брата почти полностью извели большевики. Теперь вот внуки и правнуки возрождают казачьи традиции». «Че за большевики? Такие большие бугаи, Шахист хватил казаков скрутить? — не поверил старый характерник. — Да обычные мужики. Просто они сперва сманили часть казаков брехней про волю и братство, а когда эти самые большевички начали страной править, то тут и оказалось, что казаки сильно мешают новой власти своей вольницей. Вот нас и изничтожили почти под корень. Россия большая, мужики всем гуртом навалились, мы и не сдюжили. — Ай, шпадлюки! — не выдержал старик. — Не иначе, как жиды вмешались. Не мог русский мужик сам своим умом до такой пакости дотумкать. Да там много кто надоумил, а и жиды тоже. В общем, то песня долгая и поганая, — закрыл тему рассказчик. «Эх!» — крякнул дед, тяжело вздохнув. «Все меняется. А расскажи-ка мне, хлопец, что там у вас за диковины новые появились?» Демид начал рассказывать про автомобили, самолеты и прочие достижения техники. «Оттяна!» — присвистнул Колган. «Стал быть, летают люди, как птицы, а ездить быстрее коня!» «Куда там коню?» — усмехнулся Демид. «Автомобиль может и 100 верст в час проехать». «Господи помилуй!» — перекрестилась Лиза. «А как же девки в твоем мире одеваются? Небось, все в шелках да бархте?» «Да не», — покачал головой Демид. «Бывает, что и в штанах ходят, как мужики». «Тю!» — всплеснула руками Лиза. «Ну, к чего изменилось?» — вздохнул Демид. «Люди там другие совсем». Они еще долго разговаривали о разном. Постепенно наш герой оттаял от первоначального шока, и Колган уже не казался ему таким уж страшным. К тому же присутствие Лизы наполняло его мужеством и силой. В какой-то момент он посмотрел в глаза старику, а когда очнулся, обнаружил, что стол пуст. Ни посуды, ни остатков еды, будто и не было ничего. «Как же это?» — пробормотал ошеломленный Демид. «Поутарили, Будя!» — прохрипел старик сквозь смех. «Набывай, казак! Заходи, если что!» Демид кивнул с достоинством, встал, оправляя рубаху. «Ну, спаси Христос за приглашение, зайду, конечно. А, Лизавета, не проводишь меня? Ты гляди, не вякни никому про разговор наш!» «А то ведь зараз слых пойдет, что мы с тобой с глузду заехали», — предупредил Колган. «Не сумлевайтесь», — ответил Демид. «До сих пор никому не гутарил, незачем и зачинать». Лиза, кинув быстрый взгляд на деда, пошла провожать гостя. Возле калитки тот, осмелев, неожиданно притянул девушку к себе и поцеловал. Красотка на мгновение замерла, но потом ответила на поцелуй. Когда они оторвались друг от друга, Демид увидел, как глаза Лизы сияют в лунном свете. «Ты приходи еще», — шепнула она. «Буду ждать». Демид кивнул, еще раз поцеловав девушку, шагнул в ночь, чувствуя, что его жизнь уже никогда не будет прежний. После того памятного вечера наш герой словно переродился. Забыл он про гулянки и девок, даже с друзьями видеться стал реже, разве что по казачьим делам, в разъезд там сходить или на саблях размяться. Все свободное время проводил теперь он в курене у Колгана с его прелестной внучкой. Старик хоть и был характерником, а все ж годы брали свое, нужна была помощь по хозяйству. Демид, несмотря на природную леность, взялся подсоблять по двору. Впрочем, истинная причина такого рвения была очевидная — лишний повод побыть рядом с возлюбленной. В обществе Колгана Демид чувствовал себя странно. Казалось, старик видит его насквозь. Читает мысли. Их разговоры были немногословны, но полны глубокого смысла. Однажды старик задал неожиданный вопрос. «А что, Демка, снятся тебе сны?» Демид замер, вдруг осознав, что не может вспомнить ни одного сновидения с тех пор, как оказался в этом времени. — Не знаю, дед. — Кажись, не снятся. Келган хмыкнул. — Чедна! А ты попробуй-ка перед сном о том мире подумать, из которого ты сюда прибыл. Может, и увидишь чего. По хутору меж тем поползли слухи. Бабы судачили по дворам. Слыхал, кума, Лиск-то, внучка Колганов, совсем хмутал нашу Демку. Молчи, кума, такой казак был вольный удалой, а теперь чё? Как привязанный к Колгану курню. Ой, бабки, а может, приворожила его девка? Дед Туни непростой, чай научил кое-чему. Демид же, не обращая внимания на пересуды, проводил с Елизаветой все свое свободное время. Он уже не мыслил ни одного дня без нее. При этом дальше поцелуев дело пока не заходило, но почему-то нашего героя все устраивало, и торопить события он вовсе не собирался, что было для него более чем странно. Тут, видимо, не обошлось без проделок старого характерника. Во время очередной романтической прогулки у реки молодой казак завел такой разговор. — Лиза, а как дед твой сделал, что я тогда двигался, будто в воде? И как вышло, что в тот вечер стол вдруг чистым стал? Девушка лукаво глянула на него. — Ну, а ты что, сам не дотумкал? — Ну, не иначе, как колдовство? Лиза рассмеялась. — Эх ты, глупый. Дед просто время для тебя замедлил, а потом и вовсе остановил. Пока ты сидел, что истукан, мы тебя обсудили, посмеялись над тем, как ты напужался сперва. А потом я стол убрала да вытерла. Демид изумленно покачал головой. Вот это да. Просто время замедлил. И всего делов. Чего тут непонятного? Не удержался он от сарказма. Что еще он может просто делать? Много чего. — улыбнулась Лиза. — Может, невидимым стать, пули отводить, раны заговаривать. А еще бают, что он даже с животными уторить умеет. — Неплохо, неплохо. Я бы даже сказал, здорово, — задумчиво протянул Демид. — А можно и мне так научиться? — Ну, это видно будет, — пожала плечами Лиза. — Только к деду не лезь. Захочет, сам учить начнет. «Хорошо бы, если так», — думал про себя Демид. «Надеюсь, не зря он меня про сны спрашивал». «Как ты встретил его валет на улице?» «Здорово, Дема! Куда запропастился-то, а? Не видать тебя совсем!» Демид пожал плечами. «Да вот, дела разные». «Ну-ну», — усмехнулся валет. «Знаем мы твои дела. Лиска-то как, не дюж тебя загоняла?» «В меру!» — в тон ему улыбнулся Демид. «Ну, добре. Кады свадьба-то?» «Как только, так сразу. Пока еще не гутарили об этом. Но, видать, уже не соскочу». «Тоже верно. Погуляла будет». «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Не удержался от анахроничной шутки наш главный герой, одарив вальта счастливой улыбкой.